охотился кто хотел. Преступник в дикой степи спасался от закона, вооруженный пастырь стерег стада, рыцарь искал приключений, лихой человек добычи. Казак татарина, татарин казака. Бывало, что и целые дружины стерегли скот от бесчисленных охотников до чужого. Степь, хоть и пустовавшая, вместе с тем была не пустая, тихая, но зловещая, безмятежная, но полная опасностей. Дикая диким полем, но еще и дикостью душ. Порою прокатывалась по ней большая война. Тогда волнам подобно плыли татарские чамбулы, казацкие полки, польские или валашские хоругви. Чамбул — отряд вооруженных татар. По ночам ржание коней вторило волчьему вою. Голоса барабанов и медных труб долетали до самого Авидова озера, а то и до моря. А на черном шляхе, на Кучманском, тут, можно сказать, просто половодье людское. Рубеж Речи Посполитой стерегли от Каменца и до самого до Днепра заставы и полянки. Так что если дороги грозились наводниться пришельцами, об этом узнавали по бесчетным птичьим стаям, всполошенным чамбулами и устремлявшимся на север. Но татарин, выступи он из черного леса или перейди Днестр с валашской стороны, появлялся все-таки в южных воеводствах вместе с птицами. Однако в зиму ту шумливые птицы не устремлялись к Речи Посполитой. В степи было даже тише обычного. К началу повествования нашего солнце уже садилось, и красноватые лучи его озаряли округу пустынную совершенно. По северному краю дикого поля, по всему Омельнику до самого его устья, наизорчайший взгляд не углядел бы ни живой души, ни даже малейшего движения в темном, сохлом и поникшем бурьяне. Солнце теперь только половину круга своего виднелось над горизонтом. Небо меркло, отчего и степь помалу погружалась в сумрак. На левом берегу, на небольшой возвышенности, скорее похожей на курган, чем на холм, еще виднелись остатки каменной твердыни, поставленной некогда Теодориком Бучацким и разрушенной затем войнами. Теодорик Бучацкий умер в 1456 году, активно участвовал в захвате польскими феодалами Подолии в XV веке после смерти великого князя Витовта, правившего Литвой, в ряде войн с татарами. По его вине в 1452 году татары разгромили польские войска на Подолии. От руин этих ложились длинные тени. Внизу поблескивали воды широко разлившегося Омельника, вместе том сворачивавшего к Днепру. Но свет все более меркнул и на небе, и на земле. С высоты доносились крики журавлей, тянувших к морю, более же ни один голос безмолвия не нарушал. Ночь легла на пустыню, а с нею пришло и время духов. По заставам, не смыкавшие глаз рыцари, рассказывали тогда друг другу, что ночами являются в диком поле призраки тех, кто погиб или умер без покаяния напрасной смертью, и кружатся вереницами, в чем не помеха им ни крест, ни храм Господень. Поэтому, когда шнуры, указывавшие полночь, начинали догорать, на заставах по этим несчастным служили за упокойную. Еще рассказывали, будто такие же тени, но всадников, скитаясь по глухим местам, заступают дорогу проезжим, стеная и моля о знаке креста святого. Бывали призраки, пугавшие людей воем. Искушенное ухо издалека могло отличить их завывание от волчьих. Еще видали целые воинства теней. Эти иногда столь близко подходили к заставам, что часовые трубили тревогу. Такие случаи предвещали, как правило, немалую войну. Встреча с одиночной тенью тоже не сулила ничего хорошего, но не всегда следовало предполагать недоброе, ибо перед дорожными иногда и живой человек возникал и пропадал, как тень, так что только призраком и мог быть сочтен. А поскольку над Омельником спустилась ночь, ничего не было удивительного в том, что сразу возле заброшенной крепости возник не то дух, не то человек. Луна, как раз выглянувшая из-за Днепра, выбелила пустынную местность, головки репейников и степные дали. Тотчас ниже по течению в степи появились какие-то ночные создания. Мимолетные тучки то и дело застили луну, и облики эти то белились во тьме, то меркли. Иногда они пропадали вовсе и как бы таяли во мраке. Приближаясь к вершинке, на которой стоял упомянутый всадник, они то и дело останавливаясь, тихо, осторожно и медленно крались. В движении этом было что-то пугающее. Впрочем, как и во всей степи, с виду такой безмятежной. Ветер порою задувал с Днепра, поднимая печальный шелест в сохлых репьях, клонившихся и трепетавших точно с перепугу. Но вот поглощенные тенью развалин облики пропадали. В бледном сиянии ночи видать было только недвижимого на взгорье всадника. Однако шелест привлек и его внимание. Подъехав к самому крутояру, он внимательно стал вглядываться в степь. Сразу улегся ветер, шелест умолк, и сделалась тишина мертвая. Вдруг раздался пронзительный свист. Многие голоса разом и душераздирающие завопили: «Алла, Алла, Иисусе Христе, спасай, бей!» Загремели самопалы, красные вспышки разорвали мрак, конский топот смешался с лязгом железа, еще какие-то всадники возникли в степи, словно из-под земли. Настоящая буря взметнулась в этой только что безмолвной и зловещей пустыне. Потом стоны человеческие стали вторить страшным воплем, и, наконец, все утихло. Бой закончился. Надо полагать, в диком поле разыгрывалась одна из обычных сцен. Всадники съехались на взгорье, некоторые спешились, внимательно к чему-то приглядываясь. Из темноты послышался громкий повелительный голос: «Эй, там! Высечь огня да запалить!» Тотчас посыпались искры, и сразу вспыхнул сухой очерец с лучиной, каковые путешествующие по дикому полю всегда возил с собой. Немедля в землю был воткнут шест с каганцом, и падающий сверху свет резко и ярко осветил десятка-полтора людей, склонившихся над кем-то недвижно распростертым.